начальника генерального штаба Зинкевича поладить миром с образовавшимся Временным комитетом Думы и рассказывают об обстановке в столице. Рассчитывать на восстановление прежнего порядка силой, говорят они, трудно. Вооруженная борьба только усложнит, ухудшит положение. Порядок можно восстановить легче всего соглашением с Временным правительством. Выслушав эти сентенции посланцев февральской демократии, а они для него пустой звук, генерал Иванов уточняет, кто же есть у него под руками, чтобы выполнить поручение его величества, взять бунт за горло. Почти никого. На станции Александровская выгрузился только Тарутинский полк, да и тот большей частью тут же перешел на сторону царскосельского гарнизона, присоединившегося к революции. Иванов спешит к георгиевцам, застрявшим в Вырице. Он все еще не потерял надежду продвинуться хоть с ними к Петрограду. Пытается идти с эшелонами вперед, по пути арестовывая и расстреливая. Нет, непреодолимы завалы, которыми железнодорожники перегородили ему путь на столицу. Нелиберальные уговоры остановили Иванова, а реальность действий рабочего класса. И он, парализованный, опускает руки, решает возвратиться в Могилев. 5 марта его вновь увидят в Ставке, на прежнем месте. И всего лишь через 3-4 недели перед лицом победившей революции он будет публично оправдываться, доказывая: «Я не я, экспедиция не моя. Ничего не знаю, ничего не видел». И никакой такой экспедиции вовсе и в помине не было, а если была, то не я ее возглавлял. В тот день представители полков, перешедших на сторону народа, потребовали от Петроградского совета принять меры к закреплению революционных завоеваний солдатской массы. По-новому, на демократической основе, определить ее взаимоотношения с офицерством. Как результат работы в Таврическом дворце специальной комиссии появился известный в истории февраля приказ номер 1. Это был документ большой революционной силы, своего рода хартия вольности для солдат. Приказ номер 1 способствовал дальнейшему революционизированию армии и сорвал попытки буржуазии разоружить революцию. Оплакивая и этот день, некоторые советологи констатируют, что он выявил окончательный разрыв России со своим бывшим главой и сувереном. Четверг, 2 марта. Последний день царствования династии Романовых. В этот день, через 304 года после того, как на 16-летнего Михаила Романова была возложена царская корона 21 февраля 1613 года, будет сделана попытка вручить эту корону другому Михаилу Романову, 39-летнему великому князю, брату Николая II. Утром на псковских пристанционных путях генерал Русский доложил царю, что порученная Иванову миссия не удалась. Безуспешны и некоторые другие меры по изысканию надежных сил для защиты трона, каковыми считались, например, офицерские школы, включая находившиеся тут же в Пскове. Теперь, когда Николай чувствует, что власть уже ушла из его рук, что без разрешения из Таврического голубой поезд не сдвинется с места, что над ним властен даже этот самый бесцветный из генералов, теперь до его сознания доходит витающее в воздухе слово «отречение». Устарели перечеркнутые идеи и ответственного министерства, и созыва Думы, и всяких там конституционных уступок и льгот. Оказывается, раз и навсегда избавиться от Николая II вот что надо русским. Так и заявляет Родзянко генералу Русскому, вызвав его к прямому проводу.